Глава 9. О царствовании Эдвина и о том, как Паулин пришел к нему проповедовать Евангелие и обучил дочь Эдвина и других людей таинствам Христовой веры. В то время народ нортумбрийцев, то есть англов, живущих к северу от течения реки Хумбер, вместе со своим королем Эдвином также принял слово веры трудами упомянутого уже Паулина. По пророчеству, когда король стяжал веру и свою долю в Царстве Небесном, возросла и его земная власть. Так что он завладел всей Британией, населенной как англами, так и бритами, что не удавалось до него ни одному королю англов. Как мы уже говорили, он подчинил даже остров Мивании, из которых первый, находящийся южнее, был велик и плодороден и простирался на 960 фамилий по измерению англов, в то время как второй занимает более 300. Случай к обращению этого народа представился, когда упомянутый Эдвин завязал отношения с королями Кента, женившись на дочери Эдильберта Эдильберге, которую еще звали Тата. Когда он впервые отправил сватов к ее брату Эдбальду, что был тогда королем Кента, он получил ответ, что нельзя отдавать деву-христианку в жены язычнику, дабы вера и таинство Царя Небесного не осквернились от союза с королем, не знающим истинного Бога. Услышав от сватов такой ответ, Эдвин пообещал, что не будет чинить никаких препятствий христианской вере, которую исповедовала та дева, а, напротив, позволит ей и всем, кто явится с ней, мужчинам, женщинам, священникам и слугам, следовать своей вере и совершать христианские обряды. Не отверг он и возможность, что сам может принять ту же веру, если, изучив ее и посоветовавшись с мудрыми людьми, сочтет ее более святой и угодной Богу. Так ту деву обручили с Эдвином и отдали ему, по условиям договора Паулина, возлюбленного Богом, посвятили в епископы и отправили сопровождать ее и ее спутников, чтобы беречь их от языческой скверны, вседневным наставлением и совершением святых обрядов. Архиепископ Юст посвятил Паулина в епископы в 12-й день до августовских календ, года от воплощения Господа 625-го, после чего тот явился ко двору Эдвина вместе с девой, дабы подготовить ее к плотскому браку. Однако его душа была сильнее устремлена к ознакомлению народа, среди которого он оказался, с истинной верой. Он желал, говоря словами апостола, весь его представить чистою девой единому мужу, а именно Христу. Сразу же по прибытии в ту провинцию он ревностно взялся за дело, не только предотвращая с помощью Божией отпадение от веры тех, кто прибыл с ним, но и обращая по мере сил своею проповедью язычников. Но хотя он проповедовал долго и настойчиво, по слову апостола, «Бог века сего ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Через год после их прибытия в королевство король западных саксов Квихельм, пытаясь лишить короля Эдвина короны и жизни, подослал к нему убийцу по имени Эомер. У него был с собой короткий меч, обоюдоострый и смазанный ядом, чтобы, если рана от меча не сможет убить короля, яд довершил бы дело. В день Пасхи он явился в королевский дворец, что стоял на реке Дервент, и вошел в зал, притворившись, что принес послание от своего господина. Подойдя ближе, он неожиданно выхватил из-под плаща меч и кинулся на короля. Его любимейший слуга Лилла, увидев это, но не имея в руках щита, заслонил господина своим телом. Враг нанес удар с такой силой, что убил слугу и, пронзив мечом его тело, ранил самого короля. Тотчас на убийцу набросились со всех сторон с оружием, но в суматохе он сразил преступным оружием еще одного из воинов короля по имени Фортхер. В ту же ночь Святой Пасхи Господней королева родила королю дочь по имени Энфледа. В присутствии епископа Паулина король возблагодарил своих богов за рождение дочери. Епископ же обратился ко Господу Христу и открыл королю, что это его молитвами королева родила младенца благополучно и без боли. Подивившись тому, король пообещал, что если Бог дарует ему жизнь и победу над тем, кто подослал к нему убийцу, он отвергнет идолов и станет служить Христу. В подтверждение этих слов он позволил епископу Паулину окрестить свою новорожденную дочь. Ее крестили в день Святой Пятидесятницы, первой из всего народа нортумбрийцев, и вместе с ней крестились 11 ее родичей. Когда король залечил свою рану, он собрал войско и пошел на западных саксов, убив или принудив покоряться всех тех, кто, как он установил, злоумышлял против него. После этого он с победой вернулся к себе домой. Однако он не мог принять таинство Христовой веры сразу же, хоть и не служил больше идолам с тех пор, как пообещал служить Христу. Сначала он терпеливо учился в вере у достопочтенного епископа Паулина, а после спросил совета у тех своих приближенных, которых почитал мудрейшими. Сам он, будучи рассудительным по природе, часто пребывал в молчаливом раздумье, но в глубине души не мог решить, что ему делать и какую религию исповедовать.